Душераздирающий вопль прозвучал столь внезапно, что не ожидавший ничего подобного Лук едва не выскочил из собственной шкуры. Ему показалось, что он слышит песнь Кир-Ле. Ссылка. Кир-Ле. Дух, чаще всего встречаемый в древних развалинах. По поверьям, те, кто слышит его песню, скоро обязательно умирают. Конец ссылки. Солдат прильнул к окну. Что-то черное рухнуло с неба на берег реки и звухим противным звуком ударилось о землю. «Ух!» — это все, что произнес Гонор. Изломанное, окровавленное нечто совсем недавно было живым человеком, судя по обрывкам одежды, набатерским воином. Прежде чем стражник успел хоть что-то сказать, провидение прислало еще одну жертву. Телега, доверху нагруженная мешками с мукой, приняла на себя страшный удар тяжелого лошадиного тела и, не выдержав, развалилась. В воздух взметнулась мучная пыль. Работавшие на мельнице люди с воплями ужаса кинулись в рассыпную. Стоявшие недалеко лучники, наоборот, бросились к месту происшествия. «Скройся!» — следопыт отпрянул от наблюдательного пункта, и солдат последовал его примеру. Они слышали, как набатерцы громко и испуганно переговариваются. «Говорил же я, что белый ненормальный», — проговорил Лук. «Не налили ему супа, вот он умишком и окончательно тронулся. Вначале пошел дома рушить, а теперь на своих набросился. Помяни мои слова, не пройдет и нара, он всех на уши поставит». «Жду с нетерпением. В бардаке скрыться будет намного проще». «Убежать от сдвинувшегося колдуна не так-то просто», — возразил солдат. «Он эту меленку вместе с нами одним движением руки отправит в Марассию. Эх, угораздило же нас». Увидев побелевшую от ярости и кое-как одетую Тиа, набатерцы повскакивали из-за столов. «Най!» — прохрипела проклятая. «Немедленно всех людей в восточную часть деревни! Оцепите улицы так, чтобы даже мышь не проскользнула! Задержать всех, при малейшем сопротивлении убивать! Но женщин не трогать, брать живыми! Живыми! Это, надеюсь, понятно? Исполняйте!» «Но все люди на строге, госпожа, потребуется время...» «Меня не интересует, как вы это сделаете», — перебила его Тиф. Капитан и его люди, больше не пререкаясь, бросились исполнять приказания. «Госпожа, что-то серьезное?» «Бери людей, играй, у меня появилось неотложное дело». Она едва ли не бегом выскочила из трактира, огляделась. «Шахо!» Шейзан подлетел к ней и, не мигая, уставился фосфорицирующими плошками фиолетовых глаз. Проклятая показала слуге улицу, нарисовав ее прямо в воздухе. «Отправляйтесь с братом в это место и задержите людей. Женщину трогать не смейте!» Венчанная перьями голова склонилась в утвердительном поклоне. Оба сжегших душу полетели выполнять приказания. Тиа проводила их взглядом и повернулась к ожидающим ее гвардейцам. Совет Кнута уйти с улицы как можно скорее был здравым, и Лэн решила им воспользоваться. Она ткнула посохом в ближайшие ворота, и те разлетелись в щепы. Мои спутники уже успели немного привыкнуть к подобному, и потом удивляться особо не стали. Гнус, к примеру, даже не ругнулся, что было удивительно. Соседи прятались по домам, так что привечать нас никто не вышел. Цепной пес, давно учуявший, что в округе творится неладное, не спешил вылезать из будки и встречать незваных гостей лаем. Оно и к лучшему. Не хватало еще и с собаками воевать. Наш дальнейший путь больше всего походил на полосу препятствий. Пробирались дворами, огородами, перелезали через заборы, шли по крышам сараев и курятников. Когда преграда оказалась непреодолимой, или когда от нее требовалось слишком много усилий, Лаэн использовала дар, пробивая в крестьянских постройках широкую просеку. Никто не бросался нас останавливать. Перепуганные жители носа на улицу не высовывали. Набатерцев тоже пока не было видно, что меня вполне устраивало. Впереди шли Кнут и Шен, сразу за ним Лаэн, затем мы с Бамутом, замыкающим был Гнус. Признаюсь, честно, недомерок, все время находящийся за спиной, меня нервировал. Перед глазами то и дело возникал образ некроманта со вскрытым горлом. Вот и гадай, то ли тебя прикрывает, то ли собирается укокошить. Успокаивал я себя только тем, что пока Гнус со мной в одной упряжке, и ему не до сведения старых счетов. Шли мы ходка, почти нигде не задерживаясь, и я начал надеяться на то, что нам удастся выкарабкаться из этой передряги. Вот только Лейн меня беспокоила. Несмотря на то, что ее глаза продолжали гореть лихорадочным огнем магии, она явно слабела. Кожа стала мертвенно-бледной, скулы заострились, волосы потускнели и намокли от пота, прилипли к лбу. Непокорный посох колдуна пил из нее жизненную силу. «Не пора ли от него избавиться?» — спросила жену, когда мы пересекали засаженный брюквой огород старой рази. «Еще нет», — едва разжимая губы, неохотно ответила она. «Хилс пока нужен». «Я очень надеюсь, что ты знаешь, что делаешь», — недовольно проворчал я. «Просто будь рядом». Я хмуро кивнул. «Конечно, буду». Откуда-то справа из-за заборов донеслись крики. «Нас ищут. Пока у них не хватает мозгов проверять дворы, шныряют по улицам, но долго это не продлится. Если солдатня может себе позволить быть тупой, то офицеры никак. Дворы обязательно начнут чесать, а если хватит людей, просто оцепят деревню и все. Время работает не на нас, главное сейчас скорость. Если успеем прорваться, пока набаторцы бегают с открытыми ртами и вытаращенными глазами, значит, все отлично. Нет, придется плыть по течению, и я не уверен, что нам удастся добраться до берега. Мы все дружно пойдем ко дну. До реки, кстати говоря, осталось всего ничего. Сейчас мы были недалеко от моста. Обогнув хлев, добраться до калитки, ведущей в соседний двор, а с него на улицу. Рискованно, конечно, но иначе никак. Возле хлева кнут вляпался в навозную лепешку. Раздраженно выругался, поспешно нагнал Шена и пошел рядом. Старая Рази из-за запертой двери посылала нам проклятие. Мы вытоптали ее любимый огород. Хлипкая калитка оказалась заколочена. Таким образом, корга пыталась защитить свой двор от дурачка Порка, живущего по соседству. Как я слышал, он был большим любителем лазить туда, где его никто не ждет. «Кнут, дай я», — сказала Лайон. Но тот не послушался. Одним ударом ноги сорвал калитку с петель и упал с раздробленной головой от удара набаторского воина. Шен отпрыгнул назад и влево. Мое солнце вскрикнуло, а я не мешкая выстрелил. На место одного мертвого солдата встали двое, а затем весь мир закрутился в свистопляске боя. Где-то над духом сухо щелкнул арбалет Бамута. Я выхватил из-за пояса топорик, метнул в уцелевшего противника. Вокруг нас, словно из-под земли, выросло еще четверо. Шен и Гнус вступили в схватку. Звенело железо. Пока они пытались покончить с врагами, Лаэн ткнула посохом в морду ближайшего к ней солдата. Череп тут же откусил ему половину лица. Человек, позабыв обо всем на свете, вопя и истекая кровью, рухнул на землю, зажимая страшную рану обеими руками. Последний свободный набаторец попытался обойти меня справа, но, увидев в руках моей жены кровожадный Хилс, замер. Это его изгубило. Бамут временем даром не терял и воткнул ему кинжал в живот. «Шен, в сторону!» — крикнула Лаэн. Лекарь, вполне грамотно отражавший атаки, проворно прыгнул, уходя с линии магического выстрела. Вой черепушки и враг вместе с забором, превратившийся в доски, улетел далеко вперед. Гнус к этому времени как раз расправился со своими неприятностями и теперь добивал укушенного в лицо. «Забери меня, тьма! Что они здесь делали?» Бамут с горечью смотрел на тело кнута. «Нас ждали», — Шен тяжело дышал. «Не мели чушь! Я вытащил из трупа топорик и вытер лезвие об одежду и убрал обратно за пояс. Посмотри, парни почти в исподнем, хоть и при оружии. Они по многим домам в деревне расползлись. Жить где-то надо, пока казармы не отстроят. Вот мы и нарвались». «Это кнут нарвался. Чего вперед-то полез? Лаэн же ему говорила. Столько лет из всего выбирался, а здесь словно молокосос попался. Дурак!»